В пансионате всю зиму было полно постояльцев, — сказал он. — Задержим эти автобусы, может, улов был бы знатный, — предположил Хайметлер. Наверняка поддержал его Штуки. — В дела пансионата я вмешиваться не желаю, — разозлился вахмистер. — Это дело судебных инстанций. Они тоже не стали вмешиваться. Но сейчас уже утро, нам надлежит пристрелить пса. А деревня-то, оказывается, на другом берегу реки. Теперь уже можно было кое-что разглядеть, а когда они добрались до деревни, стало совсем светло. Деревня казалась вымершей. — На наше счастье, тут еще все спят, — заметил Штуки. — Они все держат сторону старосты, — высказал свои соображения Лустенвюллер. — Проклятый Шнапс! — пробурчал вахмистер. — Как приму лишнего, дрожу, будто осиновый лист. В такой холод придется опрокинуть еще по одной, чтобы дрожь унялась. Но в бутылке ни капли, — заметил Лустенвюллер. Они стояли уже перед домом старосты. В конуре было пусто. В щель под дверью дома пробивалась полоска света. Вахмистер осторожно нажал на ручку. Дверь была не заперта. Взяв оружие на изготовку, он левой ногой пнул дверь. В кухне у плиты стояла Эльзи в ночной сорочке. — Входите же, — сказала она. Полицейские друг за другом осторожно вошли в дом. Вахмистер винтовкой распахнул полуоткрытую дверь в комнату, отступил назад и велел Эльзе зажечь в комнате свет. Собаки там не было. — Иди впереди меня, — приказал вахмистер, и Эльзе пошла, зажигая повсюду свет, и на чердаке, и в хлеву. Четверо полицейских остались в кухне. Вахмистер вернулся вместе с Эльзе. Если пса нет в доме, то где он? — Ушел с отцом, — ответила Эльзи. — А когда староста вернется? Когда уйдете? — парировала Эльзи. — А мы можем и подождать, — заявил вахмистер. Рядом с входной дверью стояла длинная скамья. Над ней тянулся ряд окон с закрытыми ставнями. Вахмистер уселся на скамью, четверо полицейских, обхватив винтовки, последовали его примеру. — Адский холод на улице, — обронил Хайметлер. — Не мешало бы Эльзе сварить нам кофе, — добавил Лустенвюллер. — Это было бы мило с ее стороны, — поддержал его Эглер. — Еще как мило, — подал голос Штуки. — Какого вам кофе? С наливкой? — бросила через плечо Эльзи. — Ага, — кивнул вахмистер. Они сидели и смотрели, как она готовит кофе. — Сколько сахару? — спросила она. — Побольше, — ответил за всех вахмистер. — И вишневки тоже побольше, раз уж приходится ждать. Потом они пили кофе из больших пузатых чашек. — Еще кофе? — спросила Эльзи. — Давай еще по чашечке, — ответил за всех Хайметлер. Она сварила новую порцию кофе. — А ты красивая шельма, — сказал вдруг вахмистр. — Никакая я не шельма, — спокойно возразила Эльзи. — Да я не хотел сказать ничего плохого, — пошел на попятную вахмистр. — И все же... — Со сколькими парнями из пансионата ты занималась этим? — А там никого и не было, кроме сторожа Вансенрида, — ответила Эльзи, разливая по чашкам кофе. — Мне еще чуточку вишневки, — успел вернуть Штуки. Эльзи подлила всем еще немного шнапса. — Ну так со сколькими же? — не отставал вахмистер. — Ну, во всяком случае, не со сторожем, — заявил Лустенвюллер. — Я частенько пил у него вино. Хорошее вино. Мулен Аван. И кое-чего нагляделся. — Но отцу вы ничего такого не рассказывали, — возразила Эльзи. — Слова серебро, а молчание золото, — протянул Лустенвюллер. — Если бы рассказал... Не пришлось бы вам теперь приканчивать Мани, — сделала вывод Эльзи. — И сидеть тут тоже, — добавил вахмистр. — Мне больше по вкусу, чтобы вас здесь не было и чтобы Мани оставили в покое, — сказала Эльзи. — Собака — это собака, красивая девка — это красивая девка, и ту, и другую в покое не оставят, — отшутился вахмистр и допил кофе. Остальные тоже опустошили свои чашки. Эглер поставил пустую чашку на подоконник, признал, что кофе пошло ему на пользу, и прислонил винтовку к стене. — А если сейчас дадут еще и рюмочку вишневки, — добавил он, — то больше мне ничего на свете не надо. — Бутылка пуста, — сказала Эльзи. Но наверху в отцовской спальне есть еще одна полная. — А что находится рядом со спальней старосты? — спросил вахмистр. — Моя комната, — ответила Эльзи. — Вот и прекрасно. Значит, мы все можем подняться с тобой наверх, — решил Штуки. — А почему это вы все хотите подняться со мной наверх? — удивилась Эльзи. — Потому что там Шнапс и ты. — ответил Хайметлер. — Ну, это-то ясно, — спокойно отозвалась Эльзи. — А ведь мы ничем не хуже тех парней из пансионата, — обиделся Эглер. — Вы отпетые трусы, — выпалила Эльзи. — Впятером против одного пса. Вахмистер медленно поднялся. — Мы не боимся твоего пса. Но его решено ликвидировать, и мы его ликвидируем, как положено полицейским. А теперь пошли все вместе с ней наверх. — Я вам не шлюха, — вскинулась Эльзи. — Этого никто и не говорит, но ты чертовски темпераментная штучка. Эльзи задумалась, потом с вызовом взглянула на вахмистра. — А что, это разве плохо? Она вздернула подбородок и объявила, что поднимется наверх только с тем из них, кто сильнее прочих. — Я здесь самый сильный, — рявкнул вахмистр. — Это еще надо доказать, — усомнилась Эльзи. — Пока что вы только пили больше всех. — Как же это можно доказать? — поинтересовался вахмистр. — А отжимами? — сухо обронила Эльзи. — Кто сделает больше отжимов, тот и есть самый сильный. — Докажем, — сразу оживился Хайметлер. — Я член спортивного клуба полиции. Я здесь самый сильный. Он прислонил свою винтовку к стене рядом с винтовкой Эглера, расстегнул шинель, положил ее на скамью, а револьвер на подоконник, он мне мешает, бросился на пол и, считая вслух раз, два, три, стал делать один отжим за другим. — Хайметлер, ты пьян в стельку! — завопил вахмистер. Но тут же поставил свою винтовку к стене рядом с двумя другими, сбросил шинель, положил револьвер на подоконник и начал делать отжимы. Раз, два, три, четыре, пять. Хайметлер к этому времени отжался уже 19 раз. А когда досчитал до 30, Эглер и Штуки тоже принялись отжиматься. Один Лустенвюллер остался сидеть на скамье. Он спал. Сперва выпивка на морозе, а потом тепло кухни и горячий кофе. Вдруг он открыл глаза и удивленно уставился на вахмистра Блазера и полицейских Эглера, Штуки и Хайметлера, отжимавшихся на полу кухни. Не понимая, зачем они это делают, он выпрямился во весь рост, поставил свою винтовку к стене рядом с остальными, расстегнул шинель, швырнул ее на кучу других, положил револьвер туда же, куда и остальные, бросился на пол, сделал один отжим, плюхнулся животом на пол и снова заснул. — Больше не осилю, — прохрипел вахмистер и поднялся с пола. — Я тоже, — Штуки последовал его примеру. — Как нальешься под завязку кофе, потом ходишь мокрый, как мышь. Сошел с круга и Эглер. Во всем виноваты травяная настойка, жареная картошка и глазунья. Все с завистью смотрели на Хайметлера, который все еще продолжал отжиматься, хотя и снизил темп. 73, 74, 75, — считал он вслух. — Кончай, Хайметлер, — сказал вахмистр, — кончай это дело, ты выиграл. 76, — выдохнул Хайметлер и хотел было подняться. Сперва встал на колени, потом, шатаясь, шагнул к лестнице и сел, вернее, плюхнулся на вторую ступеньку. — Нужно немного передохнуть, — простонал он. С Эльзи при всем желании он ничего уже не сможет. Пускай Блазер ею займется. На полу все еще лежал и храпел Лустенвюллер. — Эльзи, пойдем со мной наверх, — ласково сказал вахмистер. — Такой породистой девки у меня еще никогда не было. — Вы не самый сильный, — возразила Эльзи, — а самому сильному потребовалось передохнуть. Такого дурака, как он, у меня еще никогда не было. Вахмистер только собрался ей ответить, уже открыл было рот, да так и застыл. Перед пятью винтовками у стены, пятью револьверами на подоконнике и пятью шинелями на скамье сидел, оскалив зубы, Мани, огромный как теленок. На полу кухни по-прежнему храпел Лустенвюллер. — Прогони собаку, — приказал Эльзи вахмистер. Пес зарычал. — Пожалуйста, — вежливо добавил вахмистер. — Ведь вы собирались пристрелить Мани, — сказала Эльзи. — И вот он тут. Он сидит перед нашими винтовками, и к револьверам тоже доступа нет, — объяснил вахмистер. — Но вы ведь его не боитесь? — Так что спокойно можете взять свое оружие, — сказала Эльзи. Вахмистер сделал один шаг, Мани рявкнул, вахмистер замер на месте. — Если ты прогонишь собаку, мы возьмем свое оружие и шинели, и ничего плохого Мани не сделаем. — Это я знаю, — покачала головой Эльзи. — Но послезавтра понаедет еще больше вашего брата, и Мани все же пристрелит. Закон есть закон. Если уж Мане придется погибнуть, пусть, по крайней мере, погибнет достойно. Сейчас я велю ему напасть на вас, и он вцепится зубами в вахмистра, спереди или сзади, это уж как пожелает, а остальные пусть стреляют в Мане. — Ты что, совсем рехнулась? — спросил вахмистр. — Но ведь тогда все получится почти как в битве под Земпахом, — возразила Эльзи. — А мы не герои, мы полицейские, — вставил Хайметлер, который все это время сидел на ступеньке лестницы, а теперь встал и заохал. Его настиг прострел в пояснице. — Это неблагородно с твоей стороны, — злобно прорычал вахмистер. — А вы тоже неблагородно вели себя со мной и с Мани, — взорвалась Эльзи. Теперь убирайтесь отсюда через черный ход. Лустенвюллер продолжал храпеть, лежа на полу. — Ну, мы еще придем, — сквозь зубы процедил вахмистер, и вместе с Эглером, Штуки и Хайметлером вышел через заднюю дверь. Но пришла не полиция, а войсковая часть. Начальник управления был ничуть не менее упрям, чем деревенский старост. К тому же возглавлял не только юстицию и полицию своего кантона, но и армейский полк, как всякий истинный чиновник. А так как дивизия, в которую входил его полк, как раз собиралась проводить маневры, он предложил командиру дивизии и начальнику штаба направить его полк в ущелье вверх Тормашки, поскольку тамошние жители не чувствуют себя защищенными от внешних врагов. Возражение командира дивизии: вряд ли кто-либо сможет перевалить через гору Шпиц-Бондер и вторгнуться туда, он решительно отмел. У русских на Кавказе такие скалолазы, что запросто переберутся через Шпиц-Бондер. И если такое случится, придется прочесывать уже все ущелье. А раз эта вероятность существует,